Глава 10. Коттон Хейвс закрыл одно окно, затем второе. С улицы словно напирал душный мрак, просачиваясь сквозь решетку за стеклом. Свисающие с потолка 6 лампочек, которые включались одним выключателем, находившимся у самого барьера возле вешалки, слабо защищали от натиска темноты. В дежурной комнате установилась напряженная тишина, тишина ожидания. Анжелика Гомес сидела, положив ногу на ногу, и нетерпеливо покачивая носком модной лодочки на высоком каблуке. Она сняла жакет и повесила его на спинку стула. Ворот блуза разошелся, еще больше открывая ничем не стесненную грудь. Она думала о своем, может быть, о человеке по имени Касым, которому она перерезала глотку и чьи друзья имели право отомстить ей. Может быть, о безжалостном законе, возможно, об острове в Карибском море, где живут простые люди, где всегда сияет солнце, и где она работала на сахарных плантациях во время сбора тростника и по ночам пила ром под звуки гитары, доносившейся с черных бархатных холмов. За столом сидела Вирджиния Додж, одетая во все черное, черное платье, черный плащ и черные туфли. Даже ее бесформенная кожаная сумка была черная. В руке — вороненая сталь револьвера. Перед ней бесцветная, маслянистая жидкость, готовая взорваться от малейшего толчка. Пальцы Вирджинии отбивали дробь на столе. Ее карие глаза беспокойно шныряли по комнате, словно птицы, бьющиеся об оконное стекло, и постоянно возвращались к барьеру в ожидании детектива, который послал на смерть ее мужа. На полу, за высокими металлическими ящиками картотеки, лежал Алф Мискуло, полицейский клерк. Он был без сознания, дышал с трудом и не сознавал, что, может быть, умирает. Ему казалось, что он снова стал ребенком и подносит к карнавальному костру кипу бумаги, чтобы костер разгорелся еще ярче на самой середине улицы. Ему казалось, что он счастлив. Коттон Хейвс спрашивал себя, поднялась ли температура в комнате. Это трудно было определить. Сам Хейвс сильно потел, но он всегда потел, когда нервничал. Он не понимал до конца, что решил Бирнс. Может, пожертвовать Карлой, чтобы его остальные подчиненные остались в живых? Но Хейвс никак не мог примириться с этим. Ему не приходилось много потеть, когда он служил в 30-м участке. Участок находился в фешенебельном районе, и, по правде говоря, Хейвс не очень-то радовался переводу в 87-й участок. Это произошло в июне, а теперь был октябрь. Несчастные 4 месяца, а он уже чувствовал себя частью 87-го участка. Работал вместе со всеми, всех знал. Его очень беспокоила судьба одного из полицейских 87-го участка, по имени Стив Карлла. Может быть, лейтенант был прав. Хейвс сделал для себя открытие. 87-й участок находился в странном районе, и в нем работали странные люди. Он отнесся крайне враждебно к своему переводу, не желая иметь дело с трущобами и их обитателями, заранее считая детективов 87-го участка безнадежными циниками, утратившими всяческие иллюзии и идеалы. Но очень быстро убедился в противном. Он понял, что в трущобах живут обычные люди. Им хотелось любви, хотелось уважения, и не всегда стены трущобы были звериной клеткой. Хейвс узнал все это от своих товарищей и был крайне удивлен, когда понял, что люди, работающие в 87-м участке, руководствуются принципами, нисколько не снижавшими эффективности их борьбы за соблюдение закона, человечностью и честностью. Когда нужно, они проявляли жестокость, но старались понять того, кто нарушил закон. По их мнению, житель трущоб не обязательно преступник. Вор был вором, но оставался человеком. Человечность и честность. Эти принципы, казалось, не очень подходили людям, ежедневно встречавшимся лицом к лицу с насилием и внезапной смертью. И вот теперь, в этой комнате, люди столкнулись с ситуацией, которая никак не согласовывалась ни с человечностью, ни с логикой. Вирджиния Додж сидела за столом, ожидая свою жертву, как воплощение алогичности и бесчеловечности. Может быть, Вирджиния Додж по-своему была права. Око за око, зуб за зуб, разве не так сказано в Библии? Отец Хейвс был религиозным человеком и назвал сына в честь Коттона Мезера, воинствующего пуританского священника, ярого охотника за ведьмами. Джеремия Хейвс не мог согласиться с тем, что суды над ведьмами в Селеме были порождением врожденных суеверных страхов, зависти и желания отомстить за мелкие обиды. Он не считал Коттона Мезера виновным в том, что лихорадочная охота за ведьмами в Селеме приняла характер массового психоза. И вот теперь В роли охотника за ведьмами выступает Вирджиния Додж. Она жаждет мести. Стив Карелла нанес ей непоправимый вред, отправив ее супруга в тюрьму, где тот скончался. Может быть, блаженной памяти преподобный Перрис в 1692 году счел, что жители Селема нанесли ему подобный же вред, когда торговались относительно того, сколько дров ему понадобится на зиму. Может быть, преподобный Перрис совершенно бессознательно подбросил дров в костры, на которых сжигали ведьм, давая против них показания, чтобы отомстить мелочным горожанам. Но в поведении Вирджинии Додж не было и намека на то, что она действует бессознательно. Она пришла сюда, чтобы убить Карлу, чтобы утолить жажду мести. Интересно, стало у нас жарче, — подумал Хейвс, оглядел комнату и увидел, что Виллис развязывает галстук. Коттон надеялся, что если температура в комнате действительно повысилась, никто не скажет об этом и никто не пойдет к термостату, чтобы переставить его стрелку на нормальный уровень. Прислонившись к стене у вешалки, лейтенант Бирнс смотрел на Хейвза, прищурившись. Единственным, кто заметил, что Хейвз перевел стрелку термостата, был Бирнс. Во время разговора с Гроссманом он увидел, как Хейвз быстро шагнул к стене и взялся за термостат. Позже он наблюдал за Хейвзом, когда тот закрывал окна, и понял, у него что-то на уме, его действия не случайно, а связаны между собой. Бирнс старался понять, в чем заключается план Хейвза. Он видел действия Хейвза, но был совершенно уверен, что никто, кроме него, не заметил этого. Хейвз явно рассчитывал, что духота в комнате поможет ему осуществить его план. Кто первый пожалуется на духоту? Берт Клинк уже снял пиджак и вытирал пот со лба. Виллис развязал галстук. Анжелика Гомес задрала юбку, открыв колени, будто сидела на скамейке в парке, обдуваемая речным ветерком. Кто первый скажет, здесь жарко, как в пекле? Прежде всего, для чего Хейвзу понадобилась жара? Бирнс надеялся, что план Хейвза не авантюра. Но тут же подумал, что всякий план будет авантюрой, пока на столе стоит бутыль с нитроглицерином. Берт Клинк начал потеть. Он чуть было не подошел к окну, чтобы открыть его, но тут же вспомнил одну вещь. Ведь Коттон недавно подходил к окну, чтобы его закрыть. Кажется, он видел, как Коттон... Ведь температура в комнате контролируется термостатом. Кто перевел стрелку? Коттон? Может быть, у него есть план? Может, есть, а может, нет. Во всяком случае, Берт Клинк скорее растает и превратится в лужу на деревянном полу дежурной комнаты, чем откроет окно. Он ждал с любопытством и потел все сильнее. Хел Виллис хотел было сказать о том, как жарко стало в комнате, но тут заметил, что рубашка Берта Клинка промокла от пота. Закрыв на минуту глаза, Берт провел рукой по лбу и стряхнул на пол капли пота. Внезапно Хел Виллис понял, что в комнате стало жарко не случайно. Он попытался поймать взгляд Клинга, но ничего не прочел в его глазах. Чувствуя, что нижнее белье начинает прилипать к телу, Хел стал ерзать на стуле, пытаясь устроиться поудобнее. Мэйр вытер капли пота на верхней губе. «Жарко, как в пекле», — подумал он. «Интересно, нашел кто-нибудь мои бумажки? Почему никто не выключит этот проклятый термостат?» Мэйр посмотрел на аппарат. Коттон Хейвс стоял у стены, и его глаза не отрывались от Вирджинии Додж. Он был похож на часового, охраняющего что-то важное. «Эй, Коттон», — подумал Мэйр, — «опусти немного руку и поверни этот проклятый термостат». Он чуть не произнес эти слова вслух. Но потом снова стал думать, нашел ли кто-нибудь его записки. Думая об этом, совершенно отвлекся от жары и стал про себя читать древнюю еврейскую молитву. Анжелика Гомес расставила ноги и закрыла глаза. В комнате было очень жарко. Она опустила веки и представила себе, что загорает на плоском камне где-нибудь в горах. В Пуэрто-Рико она часто взбиралась высоко в горы по тропикам, древним, как само время, почти скрытым, пышной тропической растительностью. Находила скрытую среди деревьев поляну, сплошь заросшую папоротником. На этой поляне обязательно лежал плоский камень, и тогда Анжелика раздевалась и подставляла тело поцелуем солнца. Она рассеянно подумала, почему на улицах этого города так мало солнца. Охваченная истомой, она не открывала глаза, чувствуя, как жара обволакивает ее. Представляя себе родной остров, она наслаждалась жарой и надеялась, что никто не станет открывать окно. Раздался телефонный звонок. Сидя за своим столом, Вирджиния Додж, у которой на лбу блестели капельки пота, кивнула Клингу. Клинг поднял трубку. 87-й участок, детектив Клинг. Привет, Карла на месте? Кто говорит? Этчисон из лаборатории. Где Карла? Вышел. Передать ему что-нибудь? Да, я думаю. Как вы говорите ваше имя? Берт Клинг. Мне кажется, я вас не знаю. Какая разница? Мне хочется знать, с кем я имею дело. Так вот, относительно дела этого Скотта, да. Сэм Гроссман попросил меня изучить несколько фотографий. Дверную раму, да. Вы знакомы с этой дверной рамой? Карла мне кое-что рассказывал о ней. Если у вас есть что-нибудь новое, я передам ему. К чему такая спешка? Вы что, не любите разговаривать? Обожаю, но мы немного заняты сегодня. Я люблю разговаривать, — сказал Этчисон. Немного разгоняет скуку. Вы бы посидели, как я, целый день в обществе пробирок, фотографий и люминесцентных ламп, нюхали бы с утра до вечера тряпки, пахнущие кровью, гноем и мочой, тогда бы не возражали против небольшого разговора. Ах, как мне жаль вас. Так что же с этой дверной рамой? Сейчас я должен быть дома, а вместо этого целый день увеличивал фотографии, пытаясь помочь вам, остолопам. И вот какую благодарность я получаю. Я пошлю вам свое старое белье, чтобы вы могли сделать анализ на метки. Идет? Очень смешно. Но только чтобы это было не стиранное белье, к какому мы привыкли. Чтобы оно воняло кровью, гноем и... Понятно, картина ясна. Как вы сказали ваше имя? Берт Клинг. Вы комик, а, Клинг? Фирма Клинг и Коган. Никогда не слышали? Нет. Птичьи трели, чечетка и комическая скороговорка. Мы ставим сцены из народной жизни. Бар Мицве и ирландские свадьбы. Неужели не знаете фирму Клинк и Коган? Нет, я должен принять это как остроумную шутку. Я веду светскую беседу. Вы этого желали, верно? Премного обязан. Когда-нибудь вы придете к нам, попросите оказать любезность, и я брошу вам мешок с вашим собственным грязным бельем. Так что там насчет дверной рамы? Может быть, не стоит говорить? Попотейте сами. Пожалуйста, сделайте любезность. Конечно, а потом Сэм намылит мне шею. Что у них с этим Карлой? Можно подумать, что он его зять или родственник. Так он старается. — Стив его папочка, — ответил Клинк. — Они привязаны друг к другу, как любящий отец и сын. В трубке долго молчали. Наконец Этчисон произнес нарочито невыразительным тоном. — Ради блага фирмы будем надеяться, что Коган остроумнее вас. — Ну, желаете получить информацию? — Я жду. — Ладно. Я увеличил фотографии и внимательно рассмотрел их. На дверной раме изнутри есть следы. Там, где запор висел на одном шурупе, якобы сорванный, когда те парни взламывали ломом дверь. Так, продолжайте. Похоже на то, что кто-то сорвал запор изнутри с помощью долота и отвертки. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что запор не был сорван ломом снаружи. Есть доказательства, что его сорвали изнутри. На дверной раме полно вмятин. Парень, который сделал это, видно, очень спешил. Значит, вы утверждаете, что дверь не была заперта изнутри? Именно это я и говорю. Почему же они не смогли ее открыть? Вопрос на все $100, мистер Клинк. Почему три здоровых парня не могли открыть незапертую дверь? Мы думали, что ее, вероятно, держало тело, которое висело на веревке, привязанной к дверной ручке. Но они могли свободно открыть дверь, несмотря на тело. В крайнем случае лопнула бы веревка. Значит, дело было не так. А как? Я скажу вам, что делать. Да? «Спросите Когана». Клинк повесил трубку. Тоже сделала Вирджиния Додж. «Можно как-нибудь связаться с Карлой?» — спросила она. «Не знаю, вряд ли», — ответил Бирнс, хотя это было неправдой. «Разве он не должен получить информацию?» «Должен. Почему же вы не позвоните ему и не передадите то, что узнали?» «Потому что я не знаю, где он. Разве он не у этих Скоттов? Там, где совершено убийство. Не исключено, но если он допрашивает подозреваемых, то, может быть, где угодно». Почему не позвонить Скоттам? Для чего? Если он там, я хочу, чтобы вы приказали ему немедленно вернуться в участок. Здесь страшно жарко, и я устала ждать. Не думаю, что он там, — быстро отреагировал Бирнс. Кроме того, если я вызову его, он заподозрит какой-то подвох. Почему он это заподозрит? Потому что убийство должно расследоваться в первую очередь. Вирджиния несколько секунд обдумывала его слова. Хотела бы я знать, врете вы или нет. Но больше не просила Бирнса звонить Скоттам. Дэйв Марчисон сидел в комнате для посетителей за высоким столом, похожим на алтарь правосудия, за которым восседает судья. К столу было прикреплено объявление, призывающее всех посетителей остановиться и сказать, по какому делу они пришли. Дэйв Марчисон смотрел на улицу сквозь открытую дверь участка. Был чудесный вечер, и Марчисон думал о том, чем занимаются обычные граждане в такой вечер. Гуляют парочками по парку, занимаются любовью при открытых окнах, или играют в бинго, маджонг и другие игры. В любом случае, они не сидели за столом, отвечая на телефонные звонки. Марчисон пытался восстановить в памяти разговор. Он поднялся наверх посмотреть, что там за шум, и шеф объяснил, револьвер выстрелил случайно. Тогда он сказал что-то вроде «Ладно, если все хорошо», и шеф ответил «Да, все в порядке». А потом было важное, надо вспомнить точно. Он сказал лейтенанту «Ладно, если все в порядке, пока, Пит». А Бирнс ответил «Срочно». Это был очень странный ответ для шефа, потому что у полицейских «срочно» означает «немедленно сообщить». Что же он мог немедленно сообщить шефу, если уже стоял прямо перед ним? У лейтенанта была какая-то странная застывшая улыбка. «Срочно. Немедленно сообщить». Что он имел в виду? Или просто шутил? А если что-то он хотел сказать, то что именно? «Немедленно сообщить». Кому немедленно сообщить? Или немедленно сообщить что-нибудь? Что сообщить? Что, выстрелил револьвер? Но шеф сказал, что это произошло случайно, и все там выглядело как всегда. Может быть, лейтенант хотел, чтобы он сообщил о случайном выстреле? Так, что ли? Нет, это было полной бессмыслицей. Случайный выстрел в дежурной комнате был не на пользу лейтенанту, и, конечно, он не хотел бы, чтобы об этом сообщали. «О, Господи, я делаю из мухи слона», — подумал Марчисон. «Лейтенант просто веселил свою публику, а я ломаю голову над тем, что означала эта шутка. Мне надо было бы работать наверху, вот что. Хорошим бы я был детективом, если бы пытался всякий раз размышлять над глупыми шутками лейтенанта. Это все бабье лето. Лучше бы я вернулся в Ирландию и целовал ирландских девчонок. Срочно. Немедленно сообщить». Пульт перед Марчисоном вспыхнул зеленым светом. Докладывал один из патрульных. Он нажал кнопку и сказал: «87-й участок, сержант Марчисон». «А, привет, лысый». «Да». «Ладно, приятно слышать. Танцуй дальше». «На Западном фронте все спокойно», — подумал Марчисон. И выключил сигнал. «Срочно», — опять вспомнил он. Вирджиния Додж внезапно поднялась. «Все туда», — приказала она. «На эту сторону комнаты. Побыстрее, лейтенант. Отойдите от вешалки». Анжелика вздрогнула, встала, поправила юбку и отошла к зарешеченному окну. Хейвс оставил свой пост у термостата и присоединился к ней. Бирнс отошел от вешалки. «Револьвер направлен на нитро», — сказала Вирджиния. «Так что без всяких фокусов». «Хорошо», — подумал Хейвс. «Она не только страдает от жары, но беспокоится, как бы не взорвался нитроглицерин. Господи, хоть бы сработало. Первая часть, кажется, уже есть, я надеюсь». Вирджиния отошла к вешалке и быстро сбросила плащ с левого плеча, держа револьвер, направленный на бутыль, в правой руке. Потом она переложила оружие в левую руку, сбросила плащ с правого плеча и, не поворачиваясь, повесила его на крючок. «Здесь жарко, как в пекле», — сказала она. «Может, кто-нибудь поставит термостат на нормальную температуру?» «Сейчас», — отозвался Хейвс и, улыбаясь, направился к термостату. Он посмотрел на другой конец комнаты, где бесформенный плащ Вирджинии висел рядом с плащом и шляпой Виллиса. В левом кармане черного одеяния Вирджинии находился пистолет, который она взяла в кабинете Бирнса.